«Сир Рикардо!» — крикнула она. «Я прошу вас, прикрыть меня вашим огнем. Стреляйте в любого, кто поскачет, чтобы схватить меня. Даже в моих братьев!» Пьетро поравнялся с ней. «Ио!» — вырвалось у него. «Ио, Бога ради! Пощадите этого человека, который приехал со мной!» — поспешно выкрикнула она. И обернулась к Пьетро. «Ты глупец, мой сладкий и нежный глупец!» Пьетро разглядел рослую фигуру Рикардо Синисколо на стене. «Вы прикрыты, госпожа Ио!» — со смехом крикнул Рикардо. «Хорошо!» — откликнулась Ио. «Андреа, ты глупое животное. Ты надеешься завоевать любовь силой оружия? А вы, мои братья, что вы можете сделать, кроме как погибнуть в этой бессмысленной схватке? Возвращайтесь назад! Зовите своих рыцарей и уезжайте!» «А если мы не поедем?» — раздался голос Вольфганга. «Я отдам себя в руки господина Рикардо в качестве заложницы, пока наш отец и граф Алессандро не вернутся с Сицилии. А потом мой посланец, и я сама поведаю отцу о вашей убийственной глупости. А теперь во имя нашей святой матери я прошу вас, уходите». Пьетро сидел в седле, глядя на нее. Она их убедила. Убедила, потому что была права. Это с одной стороны. Но есть другая сторона, которая важнее и страшнее. Эта 15-летняя девочка могла держать верх над сотнями рыцарей, потому что готова умереть ради того, во что она верит. В этом все дело. Вот эта черта Валанти всегда вызывала у него благоговейный страх, пугала его. Она была ребенком нежным, прелестным ребенком и в то же время женщиной, настоящей женщиной. Госпожа, очень гордая, великая и бесстрашная, госпожа, восседающая там верхом, как королева. «Я...» всхлипнул Пьетро в глубине своего сердца. «Никогда не буду достоин ее. Никогда». Тут вперед выехал Андреа Синисколо. «На этот раз ты выиграл, прекрасный кузен Рикардо!» — крикнул он. «Хоть это небольшая честь — укрываться за женскими юбками. Но будут и другие случаи. Я все-таки заполучу Элайн». Все увидели, как напрягся Рикардо. «Сир Рикардо!» — крикнула Ио. «Не обращайте внимания на болтовню этого хвостуна. Моя кузина Элайн поклялась мне, что не будет принадлежать ему, даже если он окажется последним мужчиной на земле. А теперь, Андреа, чуть оперившийся рыцарь, убирайся отсюда, или я скажу моему отцу, чтобы он разобрался с тобой». Какое-то время они еще делали вид, что не хотят подчиниться. Потом рыцари постарше убедили их нарушить воинский строй и начать разъезжаться. Эти рыцари с самого начала были введены в заблуждение относительно юношеской авантюры, в которую их вовлекли. После того, как они уехали, Рикардо Синисколо спустился со стены и пригласил Ио и Пьетро в замок. Рикардо оказался выше, чем другие члены семьи графа Алессандро, более светлым. Он был очень красив, с мягким и добрым лицом. «Примите мою благодарность, кузина Ио», — — рассмеялся он. «Видит Бог, если бы я не дал обещание Элайн, я бы влюбился в вас». «Но вы дали обещание», — мягко заметила Ио. «А теперь, во имя милосердной Матери Божией, накормите нас, мы умираем от голода». После трапезы они тронулись в обратный путь, хотя Рикардо уговаривал их задержаться. «Мы уехали без разрешения Ганса», — объяснила Иоланта. «Я боюсь, что мне придется долго уговаривать его не избить Пьетро. Мой брат не отличается доверчивостью». «Тогда я пошлю с вами моего человека с письмом к нему. Я не хочу, чтобы этот парень пострадал из-за меня», — сказал Рикардо. Это его предложение оказалось весьма к месту. Когда они на следующее утро вернулись в Хелимарк, они застали там Ганса в бешенстве. Но когда у него в руках оказалось подтверждение правдивости их рассказа, он ничего не мог поделать. После того, как Ио удалилась, он долго разглядывал Пьетро. «Ты начистил мою кирасу?» — спросил он наконец. Примечание. Политическая ситуация в 1212 году была столь сложной, что ее трудно прояснить вкратце. Тем не менее, понимание ее необходимо для того, чтобы иметь представление о положении Пьетро. Претендентами на трон были Филипп Швабский, дядя Фридриха, Гогенштауфен из партии Вейблингов, Гибелинов, и Оттон Брунсвик, Вельф или Гвельф, если избрать итальянскую транскрипцию. Естественно, что Иннокентий III, самый властолюбивый из всех пап, отдал предпочтение Гвельфу в надежде, что Оттон не будет объединять Сицилию с империей, окружая таким образом папские владения светскими и враждебными государствами. Однако германские принцы не видели проку в Оттоне. Он был нищим, глупым и наполовину англичанином, племянником Ричарда Львиное Сердце и его брата Иоанна Безземельного, из рук которого в результате событий, описываемых в романе, английские бароны получили великую харчу вольности, краеугольный камень англосаксонских свобод. Папа Иннокентий, вопреки своему желанию, вынужден был согласиться на выдвижение Филиппа. Но как раз в это время Оттон Виттельсбах, граф Палатинский, по личным мотивам убил Филиппа. Утомленные гражданской войной германские принцы обратились к Оттону Брунсвику. Гвельф устроил свою помолвку с Беатрисой, 11-летней дочерью Филиппа, стремясь таким образом смягчить отношение к нему Вейблингов. Папа Иннокентий потребовал и получил у Оттона право свободных выборов епископов в Германии, на что никогда не соглашались Гогенштауфены, твердо державшие епископат под своим контролем. Признание Сицилии папским владением, передача папскому престолу Анконской марки, герцогство Сполетто и наследство Матильды. В результате этих территориальных приобретений папские владения разрезали Италию пополам в самой толстой части итальянского сапога. В 1209 году Иннокентий в Риме короновал Гвельфа как Оттона IV, императора Священной Римской империи. Почти тут же апулийские бароны, возглавляемые Дипольдом Швейнспонтом, графом Ассера, вынудили глупого Гвельфа отречься от своих обещаний папе. Маркварда Анвейлера Дипольд стал опекуном Фридриха и почувствовал силу и ум самого выдающегося молодого короля во всей европейской истории. Дипольд знал, что пока Фридрих жив и на свободе, в конечном счете найдется путь к свержению такого неумного соперника, как Атон, а вместе с ним и всех предателей, баронов Апулии и Сицилии, восставших против наследников из дома Гогенштауфенов. Кроме того, Дипольт рассчитывал получить определенную выгоду от победы Гвельфа. Атон отобрал назад территории, которую он уступил папе, сделал Дипольта герцогом Сполетто и двинул свои войска против беззащитных владений Фридриха на острове Сицилия. Армии у Фридриха не было. Сицилийские арабы восстали против него, как и сицилийская знать. 15-летний король владел фактически только дворцом в Палермо и держал в Кастельмаре наготове корабль, чтобы бежать на нем в Африку. Однако Атон и его сторонники недооценили одного из самых выдающихся государственных деятелей в истории Иннокентия III. Папа Иннокентий направил письмо германским епископам, начавшееся словами: «Я раскаиваюсь в том, что породил этого человека», поскольку действительно Атона IV породил папа. Иннокентий намекал, что Атон в скором времени будет отлучен от церкви, обещал освободить вассалов Гвельфа от присяги верности ему и давал некоторые советы. Епископы переговорили со светскими принцами, которые и так недолюбливали Атона, и запылали первые очаги восстания. Потом папа написал великому Капетту, Филиппу Августу, королю Франции. У Филиппа были основания опасаться племянника своего главного врага, Иоанна, короля Англии. У Атона был договор с Англией. Он провел там свою юность, и он не раз угрожал войной Франции. Иннокентий напоминал об угрозах, которые высказывал Атон в адрес Франции. Таким образом, Фридрих, не зная об этом, обрел к осени 1210 года могущественных союзников. В результате, когда Атон вторгся в Тоскану, Иннокентий отлучил его от церкви и освободил его вассалов от клятвы верности. Атона это совсем не обеспокоило. Он продолжал наступать в южной части Италии, двигаясь к материковой части Сицилийского королевства, пока его войско не достигло Калабрии, самого носка итальянского сапога, и было готово переправиться на Сицилию и захватить Фридриха. Стоял сентябрь 1211 года. Однако дипломатия Иннокентия одержала победу. В сентябре германские принцы, подстрекаемые королем Франции Филиппом, собрались в Нюрнберге, сместили Атона и избрали королем Фридриха. Германские гвельфи оказали Атону дурную услугу, направив к нему гонцов, умоляя его немедленно вернуться в Германию. Это было худшее, что он мог сделать, но он был слишком глуп, чтобы понять это. Его единственный шанс заключался в том, чтобы захватить Фридриха и либо убить его, либо держать пленником. Тогда новые выборы превратились бы в ничего не стоящий клочок бумаги. В сентябре 1211 года не было такой силы, которая могла бы помешать Атону выполнить это, кроме затуманенных мозгов самого Атона, его предрассудков и страхов. В панике он повернул свои войска и бежал, пересек Альпы в середине зимы и явился во Франкфурт в марте 1212 года. Фридрих оказался в безопасности и императором, если он сумеет добраться до Германии и его не убьют по дороге. Положение всех гвельфов в Италии изменилось, и это понимали люди вроде графа Алессандро. Конец примечания. В настоящее время Аттон находился в провинции Калабри, материковой части королевства обеих Сицилий, на самом носке итальянского сапога, готовясь переплыть на остров Сицилию. А 16-летний Фридрих, Пьетро запнулся в поисках правильного слова, правитель, но не король. Это выражение вполне соответствовало сложившейся ситуации. Удивительно, как латынь приспособлена для формулирования неприятных мыслей. «Фридрих, мой друг», — подумал с гордостью Пьетро, — «правитель, не король. Но дайте только время. Дошел до того, что пытается откупиться деньгами, которых у него нет, и до того, что держит гавани Палермо поблизости от крепости Кастельмара быстроходный фрегат, готовый отвезти его в Африку». Пьетро прокашлялся, чтобы Ганс не заметил ни его пересохшего горла, ни дрожи в голосе. «Значит, мы едем на войну?» — прошептал Пьетро. «Нет. Откуда у тебя такие мысли? Ты ведь знаешь, что отец твердый Веблинг. Он все еще мечтает, что какое-то чудо спасет юного Фридриха». «Он прав», — объявил Пьетро. «Ха!» — фыркнул Ганс. «Аттон уже захватил всю Италию и большую часть Сицилии. Ему остается прибрать к рукам только остров Сицилию. Все бароны Фридриха взбунтовались. Сарацины пригласили Аттона взять их под свою руку, а испанские рыцари, на которых Фридрих рассчитывал, чтобы разгромить баронов, это была единственная причина, по которой он женился на этой немолодой женщине через месяц после того, как они там высадились, погибли от чумы. Отец стар, и у него размягчение мозгов. Почему ты так уверен, что этот король-оборванец выиграет?» Примечание. В 1202 году, пытаясь объединить папские владения в Арагоне и Сицилии, папа Иннокентий вел переговоры о помолвке между Фридрихом, которому тогда исполнилось 8 лет, и Санчей, юной сестрой Питера, короля Арагона. Условием этой сделки была посылка Питером испанских рыцарей с целью освободить Фридриха от давления германцев во главе с Марквардом Анвейлером. Но план этот сорвался, и помолвка была расторгнута. Потом, как во многих сказках, переговоры возобновились, и в результате Фридрих оказался помолвлен, но не с прелестной Санчей, а с ее сестрой, которая была много ее старше, Констанцией, вдовой короля Венгрии. Констанция была на 10, а может и больше лет старше Фридриха. 14-летний король яростно сопротивлялся этому браку, пока Констанция не пообещала привести с собой 500 испанских рыцарей, с помощью которых Фридрих мог бы подавить вспыхивавшие вокруг восстания. Констанция прибыла в августе 1209 года, и свадьба состоялась. Однако в самом начале кампании Фридриха против мятежных сицилийских баронов разразилась эпидемия, погубившая почти всех испанских рыцарей, включая графа Алонсо, брата королевы. И тем не менее, даже без их помощи Фридриху удалось хотя бы на время подавить баронов и отобрать у них часть захваченных ими у короны земель. Конец примечания. «Я знаю Фридриха», — ответил Пьетро. «Ты знаешь Фридриха?» — расхохотался Ганс. «Рассказывай сказки». «Но я действительно знаю Фридриха», — спокойно подтвердил Пьетро. Я охотился с ним на кабанов на Сицилии. Ганс уставился на него. «Послушай, Пьетро, я никогда раньше не слышал, чтобы ты врал. Но когда ты рассказываешь мне, что сын кузнеца охотился вместе с королем...» «На Сицилии никто не знал, что я сын кузнеца. Ты ведь видел, как я был одет, когда приехал сюда?» «Это правда», — задумчиво сказал Ганс. «Мы подумали, что ты принц. Расскажи, какой из себя Фридрих?» «Он невысокий, крепкого сложения, светловолосый, очень сильный и очень красивый. Гордый, хуже Люцифера. Чтобы победить Фридриха, они должны убить его». «Это они могут проделать», — заметил Ганс. «Но если мы не направляемся на войну...» «Слушай, Пьетро, граф Алессандро объявил себя сторонником гвельфов. Ты хочешь, чтобы нас здесь, в Хельмарке, осадили?» «Нет, конечно», — сказал Пьетро. «Я тоже так думаю. Теперь насчет доспехов. Мы с тобой едем в Рокабланку». «Нет». «Я забыл, это ведь связано с твоим отцом, да?» «Добрый Пьетро, забудь об этом. Даже у отца Антонио были неприятности. Его вызвал епископ и приказал принести покаяние за то, что он похоронил твоего старика по христианскому обряду. Епископ считает, что каждый, кто восстает против своего сюзерена, нарушает клятву, данную перед Богом и святыми мощами, а значит, восстает против Бога. Отцу Антонио было не так легко убедить его не выкапывать труп твоего отца и не предавать его анафеме». «Хорошо», — спокойно заметил Пьетро. «А зачем мы едем в Рокабланку?» «Охотиться, конечно. Завтра граф Алессандро посвящает в рыцари Анвейлера, наследника графства Сполето, и...» «Ты хочешь сказать, наследника графства Ассера?» — сухо спросил Пьетро. «Пьетро, ты становишься несносным. Отец Анвейлера был графом Ассера, но император сделал его герцогом Сполето. Когда ты научишься принимать общеизвестные факты?» «Когда буду убежден, что они достоверны. Дипольт Швейнспоунд, граф Ассера, обычный предатель и должен быть повешен. Сполето — одно из владений папы, которое Атон сам уступил его святейшеству. Как же может теперь Атон превращать его в герцогство и отдавать этому вору? Не забывай, что ты говоришь о знатном человеке», — повысил голос Ганс. «Я знаю. Знатность всегда оправдывает злодейство, не так ли? Мой отец сражался за свободу и за хлеб. За это его объявили преступником, которого следует пытать и повесить. Дипольт и все остальные апулейские бароны, включая графа Алессандро, знатные люди. И поэтому их предательство, которое можно объяснить только их жаждой власти, пахнет розовой водичкой». «Пьетро, я тебя предупреждаю». «Ты хочешь ударить меня, Ганс? Бей. Это будет соответствовать ситуации. Апулейские бароны объединились, чтобы ограбить юношу моего возраста. Великие и могущественные люди выступают против оборванца, нищего короля. Почему же ты не ударишь меня? Это прекрасно продемонстрирует твое мужество. Еще бы держать верх над таким могучим и сильным простолюдином, как я, особенно защищая имя графа Синискола, который убил твоего дядю Дипольда, отнял Рокко Ассеру, у твоего отца. Держал Хелимарк в осаде так долго, что роды и недостаток пищи стоили твоей матери, нежной госпоже Бриганди, жизни. «Моя мать умерла при родах», — взревел Ганс. «Пьетро, Бога ради! Твоя мать родила тебя и Марка, и Вольфганга, крупных детей, весивших много фунтов, и была здоровой. Почему же она умерла, рожая твою прелестную сестру, которая была совсем маленькой и не должна была вызвать никаких осложнений?» «Ты знаешь, Пьетро», — мрачно заметил Ганс, — «я не собирался лупцевать тебя, но сейчас, видит Бог, я готов тебя стукнуть». «Ты?» — крикнул с порога Иоланта. «Не сделаешь ничего подобного, Ганс». «Ио, Бога ради!» — начал Ганс. «Не упоминай всуе имя его, брат мой. Я не хочу, чтобы ты бил бедного Пьетро. Во-первых, ты вдвое крупнее его. Во-вторых, он сказал тебе чистую правду». «А в-третьих, — взорвался Ганс, — он тебе слишком нравится, чтобы мне это нравилось, дорогая моя сестра». «Это правда», — вздохнула Иоланта. «Он мне на самом деле очень нравится. Он очень красивый парень, Ганс. Его отец — разбойник». «А я не говорила, что мне нравится его отец», — ядовито заметила Иоланта. «Все, что я хочу сказать, сир Ганс, мой совершенно нерыцарственный брат, так это то, что если отец будет настаивать на своей глупой идее выдать меня замуж за эту чернобородую скотину Энцио, я, как велит мне долг, послушаюсь. Но возьму с собой Пьетро, чтобы он пел мне прелестные сицилийские песни, играл на лютне и утешал меня в отсутствии мужа». «Ио! — взревел Ганс. «Госпожа, конечно, шутит», — постарался смягчить ситуацию Пьетро. «Не следует дразнить моего господина. Я сожалею о сказанных мною сгоряча словах, сир Ганс. Но боюсь, что до сих пор не понимаю, какая связь между посвящением в рыцари молодого Анвелера и нами».